Глава 35. Мы въехали в город, миновали промзону, и Гедриен велел водителю остановиться возле какого-то ангара. «Не переживай», — улыбнулся он, выходя из машины. «Больно не будет». Выдав эту успокоительную фразу, демон открыл пассажирскую дверь, крепко взял меня за локоть и вытащил наружу. Я поморщилась не только от того, что Гедриен не был нежен, но и от промозглого ветра. Прошел дождь, и на улице было существенно холоднее, чем в городе, из которого мы выехали. Но это еще не самое странное. Когда Гедриен забрал меня и поместил в тело Ренисси, календарь показывал середину лета. А теперь воздух был по-осеннему прохладным, а деревья стояли пожелтевшие, как в сентябре в наших широтах. «Езжай обратно. Забудь все, что с тобой случилось за последние сутки», — велел Гедриен водителю, захлопывая дверь. Тот ничего не ответил, молча вдавив педаль газа. Вокруг не было ни души, если не считать облезлой собаки, которая что-то грызла под чахлым кустиком. Гедриен, не дав толком оглядеться, достал массивный ключ, отпер дверь ангара и толкнул меня внутрь. Тут я и бывала, когда прилетала в виде духа навестить Рину. Сама девушка обнаружилась неподалеку. За одной из перегородок стояла роскошная кровать, на которой Ренисия спала крепким сном. Да, я-то по наивности полагала, что похищенных принцесс положено держать хотя бы в башне, а не в задрипанном ангаре на окраине города. Но Гедриена каноны жанра, конечно же, не интересовали. Он подвел меня к странной стойке, больше всего напоминающей давешнее пыточное устройство в подвале лорда Мирлинора, и вознамерился. «Нет!» — у меня от возмущения даже дар речи прорезался. «Ты что, серьезно хочешь приковать меня к этой штуке?» Я вырвалась и, сложив руки на груди, уставилась на демона. «Ты в полной моей власти!» — сказал он, надвигаясь. «Неужели думаешь, что сумеешь помешать мне?» «Нет. Ты, конечно, можешь попробовать посопротивляться или позвать на помощь». Его улыбка была откровенно издевательской. «Тут нет никого, кроме нас. Мне даже не нужно ставить полог тишины». «Вот именно», — сказала я. «Если ты и так сильнее, к чему дополнительно меня связывать? Да ты можешь просто приказать не двигаться или молчать, и я буду вынуждена выполнять». Сказала и тут же поняла, что приказ молчать-то я как раз смогла преодолеть. Как другой вопрос, но сейчас главное не это. Важнее, чтобы Гедриен согласился с доводами и не приковывал меня к этой штуке. Не знаю, случайно ли так совпало, но Рина пошевелилась на кровати и застонала. Гедриен ничего мне не ответил, а направился к ней. Я поспешно обратилась к своей магии. Точнее, попыталась обратиться. К сожалению, то ли проблема была в том, что мы оказались в техногенном мире, или так хорошо работал блокиратор, но я ровным счетом ничего не почувствовала и не смогла сделать. Словно снова стала человеком. Ни тьма, ни магия жизни или земли не откликались. Вздохнув, огляделась. Мне бы хоть что-то, что можно использовать в качестве оружия. Но кроме кровати и стойки для подвешивания жертв, в ангаре присутствовал только большой белый куб непонятного назначения. Даже стула, из которого можно выломать ножку или, скажем, кинуть его в Гедриена, не было. Звук пощечины разорвал тишину и отозвался эхом под потолком ангара. «Открывай глазки, красавица моя, хватит притворяться!» Зло процедил Гедриен. «Я прекрасно вижу, что ты уже не спишь». «Ты кусок грифоньего помета! Если еще раз позволишь себе поднять на меня руку...» «То что ты сделаешь?» — перебил Рину демон. «Позовешь папочку? Ах да, прости, я совсем забыл, что он давно не интересуется своими детьми. А дед твой, наоборот, только и занят тем, что устраивает тебе всевозможные проверки. Так вот, любимая, у меня для тебя новость. Это его испытание ты не прошла. Марина, подойди». Я подчинилась, сжав кулаки от злости. «Интересно, а могу я победить Гедриена в рукопашной?» «Да, он гораздо выше, шире в плечах и вообще мужчина. Но у меня-то в этом теле есть клыки и когти. Ну да, могу, наверное, залепить ему пощечину, как он только что Рине. И закончится тем, что он просто прикажет мне замереть и помолчать. Нет, для сопротивления нужно выбрать подходящий момент». Такой, чтобы было достаточно одного удара, ведь второй попытки у меня не будет. Подойдя к кровати, я не сдержала возмущенного восклицания. Выглядела Рина в моем теле откровенно плохо. Похудела, осунулась, кожа бледная, даже с каким-то синюшным оттенком, под глазами черные тени, как наркоманка, вот точно. А ведь в прошлый раз я ее вылечила. Что же сделал этот гад с моим телом? «Да-да, милая, это именно она», — проговорил Гедрен, обращаясь к Ренисе. «Перед тобой та, кто заменил тебя в комитете по контролю, делая вид, что именно она, принцесса Ренисия. Только вот беда, сегодня на стол главе комитета, а также к твоему деду легли неопровержимые доказательства твоего похищения. Все узнали, что эта девушка — самозванка». «Так это ты сделал?» — спросила я. «Сообщил о том, что я не Рина. Но зачем? Ты ведь сам отправил меня туда». «И все это время я внимательно наблюдал за тобой, Марина», — сказал Гедрин. «Да, ты избавилась от Тарима, но выполнить остальную часть моего задания не смогла. Подлый Иллирамиан и тут подставил меня. Кто же знал, что он уже назначил тебе жениха? Ты же не думал, что дед так просто оставит вопрос моей помолвки», — усмехнулась Рина. «И позволит мне самой выбрать мужа. Ведь речь идет о будущем правителе Регаров». «Да-да, так просто к тебе в женихи не попасть, Рина. Это я уже понял», — зло улыбнулся Гедрин. «Мой изначальный план был в том, чтобы заставить тебя предпочесть меня». «Ты идиот?» — серьезным видом поинтересовалась Рина. «Иллирамиан никогда бы не простил тебя по моей просьбе. Более того, твоя надежда править Регарами смехотворна. Ты ведь демон воздуха, а не земли». «Совсем недавно ты собиралась замуж за огневика, и все были довольны», — парировал Гедрин. «А твой дядя, наполовину Регар, вполне законно правит демонами воздуха. Времена меняются. Да что говорить, если Иллирамиан сам заключил договор о помолвке с простым эльфом. А я хотя бы демон». «Быстрый, болотный, а не демон», — сообщила Рина, пытаясь приподняться на локтях. У нее не вышло. Девушка просто упала обратно на подушки. «Чем ты меня снова накачал?» «Всего лишь предосторожность, чтобы ты снова не попыталась сбежать. Кстати, тебе на будущее. Я люблю послушных женщин. Не очень умно оскорблять того, от кого зависит твое благополучие и даже жизнь». «Собрался убить меня?» — прищурившись, поинтересовалась Рина. «Тебя? Нет», — спокойно пояснил Гедрин. «А вот наша подмена...» — тут он дернул меня за руку, вынуждая опуститься на постель. «Скорее всего, не переживет ритуала, ведь сила, которую я собираюсь забрать у нее, уже вплелась в саму ткань ее души». Глаза у Рины расширились, и она побледнела еще больше. «Ты не посмеешь!» — вскрикнула она. «Ты не проведешь этот ритуал!» «А что такого?» — делано удивился Гедрин. «С каких пор для тебя существует что-то запретное? Помнится, ты сама собиралась провернуть нечто подобное». «Ты совершенно спятил!» — воскликнула принцесса. «Она ведь умрет, если ты заберешь ее силу!» «Не об этом и говорю, любимая», — улыбнулся демон. «Расслабься и получай удовольствие. У тебя место в первом ряду». Я решила, что достаточно послушала, и пора бы прояснить некоторые моменты. «Что ты собираешься делать?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Демоны обсуждали мою смерть как некое рядовое событие. Да, Рина выступала против такого расклада, но, судя по намекам Гедрина, для нее ритуал не был чем-то незаконным. «Твои женихи-эльфы были столь любезны, что наделили тебя силой», — охотно пояснил Гедрин, отходя к белому кубу, что я заприметила раньше. «Есть демонический ритуал, применив который можно забрать магию у любого существа. Его-то я и хочу провести. Твоя тьма кажется мне очень привлекательной». «Ты хочешь забрать мою магию?» — переспросила я. «Да, именно это я сказал», — раздраженно уточнил Гедрин. «Видишь ли, Марина?» Он подошел, сжимая в руке очень острый на вид кинжал, рукоять которого была усыпана крупными рубинами. «Мы, демоны, всегда ценили в других именно силу. Самый одаренный магически может стать королем, таков древний закон. Я не смог убедить любимую женщину предпочесть меня всем остальным мужчинам. Что ж, Для моего плана так даже лучше. Я сам возьму власть, и тогда ты, Рина, станешь моей просто по праву сильнейшего. Вообще-то, будь ты хоть трижды король, я бы все равно не выбрала тебя. Пожала плечами Рина. Набрав больше силы, ты просто станешь больше. Большим дерьмом, чем сейчас, Гет. Без обид, но это правда. Что ж, посмотрим, как ты заговоришь, когда меня не сможет победить даже твой дед. Встань сюда, Марина. Гедрейн указал на белый куб и велел прислониться к нему спиной. Я подчинилась, косясь на кинжал в руке демона. Проверять, могу ли я противиться его приказу, не стала. Пока что все внимание Гедрейна было сосредоточено на мне, и момент показался неподходящим. Молниеносным движением Гедрейн разрезал мою футболку от горловины до пупка и развел полы в стороны. Я только успела что выставить руки и попыталась отпрянуть. Скорость реакции у демона была просто фантастической и превышала мою в разы. «Не дергайся», — велел он, не позволив мне двинуться. «Мне для ритуала нужна голая кожа, и не собираюсь покушаться на твою честь». Я скривилась. То, что меня собираются не насиловать, а всего лишь убить, очень успокаивает. И в этом случае сопротивляться совершенно не обязательно, конечно. Гедрин прикрыл глаза и запел. Слова древнего, давно мертвого языка лились плавно, легко и будоражили кровь, взывая к силе. «Гедрин, я согласна», — внезапно подала голос Ренисия. «Я признаю тебя женихом. Даже заключу с тобой обряд в храме. Только не делай этого». «Вот видишь», — Гедрейн замолчал, отвернулся от меня и насмешливо посмотрел на Ренисию. «Как ты изменила мнение. А я еще даже не начал ритуал. Кстати, любопытно, не думал, что тебя проймет такая мелочь, как смерть жалкой человеческой души». Он приложил острее кинжала к моей груди над сердцем и слегка надавил, показалась капля крови. «Да уж, дождалась подходящего момента. Есть подозрение, что если медлить и дальше, я увижу только свою смерть. Рина одурманена зельем, а больше помощи ждать неоткуда». Гедрейн опять запел. Капля крови набухла и потекла щекотной струйкой по груди. Кинжал все так же был в паре сантиметров от моего сердца. Достаточно всего одного неверного движения, моего или Гедрейна, чтобы ритуал свершился. Демон велел мне не двигаться. Или нет, он сказал, не дергайся. Есть ли тут лазейка, использовав которую можно нарушить приказ? Я попробовала чуть сместиться в сторону, не вышло. Лезвие кинжала оставило глубокую царапину, а кровь побежала быстрее. Гедрейн открыл глаза. «Я же приказал тебе не...» — начал он, но я не стала дожидаться окончания фразы. Перехватив его запястье, выбросила вперед вторую руку с отросшими когтями и оставила на его лице несколько кровавых полос. Метила в глаза, но не попала, к сожалению. Вот тут-то и сказался опыт в драках. У меня-то его почти что и не было, а память тела не откликнулась. Гедрейн моментально вывел меня из строя, ударив кулаком в солнечное сплетение. Я согнулась, судорожно хватая ртом воздух и борясь с собственной беспомощностью. Демон не стал дожидаться, пока я приду в себя, а перехватил руки, заломив их за спину и надавив на несколько точек на теле, что вызвало приступ адской боли. «Не ожидал», — сказал он. «Неужели ты такая дура, что не понимаешь, что у тебя нет ни шанса спастись? Но смерть бывает разной. Теперь ты будешь умирать в мучениях». Внезапно Гедрейн захрипел. Рина, сумев преодолеть действие дурмана, напала на него сзади. В действиях принцессы чувствовался опыт. Она мертвой хваткой сжала руки на шее Гедрейна, заставив его даже выпустить меня. Но возможностей человеческого тела явно не хватило, чтобы одолеть демона. Он просто разжал пальцы Рины и с силой оттолкнул ее. Принцесса отлетела на пару метров и, встретившись с затылком со стеной ангара, сползла вниз, замерев в неподвижности. Я попыталась вывернуть из пальцев Гедрейна кинжал, и это почти удалось, но он, отбросив Рину, уже всецело вернул внимание ко мне. «Ты пожалеешь, что посмела сопротивляться». «А ты думал, что я дам покорно себя зарезать?» — удивилась я. Вокруг Гедрейна начали закручиваться небольшие локальные вихри. Волосы его встали дыбом, глаза зажглись голубым светом, а за спиной сгустился белый туман, формируя крылья. Я подняла руки к шее, пытаясь понять, как снять этот чертов блокиратор. Мне бы очень пригодилась сейчас магия. Очевидно, что физически мне с демоном не тягаться, но я в любом случае потрепыхаюсь, а не дам принести себя в жертву, как овцу. Видимо, кто-то из высших сил услышал мое намерение. За спиной Гедриена сгустилась черная мгла и начала закручиваться воронкой из тьмы. «О, да! Магия Дарта! Это что, прямо доктор прописал?» «Для одного слишком сильно доставшего меня демона будет в самый раз. Тьма, если ты меня сейчас слышишь, можешь сожрать этого гада со всеми его крыльями, ритуальным кинжалом и планами по завоеванию власти. Я совсем не против». Но тьма против ожидания пришла не сама. Но открывшемуся тоннелю из черной мглы в ангар ступил Дарт, а за ним и Альрам. «О, меня все-таки спасут два славных рыцаря! Вовремя они, ну почти!» Темный сразу же бросился на Гедриена, взмахнув длинным клинком. Крылатый демон не растерялся и умело отбил выпад кинжалом. «Откуда кровь?» Глава комитета, взяв меня за плечи, развернул и цепко осмотрел с головы до ног. «Царапина на груди», — коротко сообщила я, пытаясь повернуться и увидеть, что там с Дартом и Гедриеном. «Постой. Спокойно. Сейчас вылечу». Ладонь Альрама на миг загорелась зеленым огнем, и порез тут же перестал соднить. «Лучше сними блокиратор», — я указала на шею. «Очень мешает». «С этим я, пожалуй, повременю», — нехорошо усмехнулся Альрам. «Мы ведь пока так и не знаем, что ты такое. Не хочу давать тебе свободу, пока не выясню твои мотивы». Я нахмурилась. «Вот тебе и прекрасный принц, Марина. Ты для него всего лишь что? Непонятное нечто, которое притворялось его невестой». Альрам посмотрел мне поверх плеча и крикнул. «Не убивай его, Дарт. Я должен вначале его допросить». Резко выпустив меня, Альрам бросился туда, где дрались Дарт и Гедриен, а я, старательно подавив разочарование, отыскала взглядом Рину. Принцесса так и лежала, сломанной куклой возле стены. Я подошла и присела возле нее. Черт, шея девушки была нехорошо вывернута, а подбородок прижат к груди. Отгоняя отвратительное предчувствие, я вмиг похолодевшими руками попыталась нащупать пульс. Его не было. Приложив ухо к груди, сердцебиение тоже не услышала. Я тупо сидела и смотрела на свое тело и пыталась уложить в голове, что Рина мертва. В этот момент перед глазами потемнело, и я осела на пол, потеряв сознание. Странно.